Пробуждение было резким. Я успел схватить за руку того, кто стоял у кровати, но потом понял, где я и что это Дима в одном из подним пытался меня разбудить. Отпустив его руку и сев, я спросил: «Чего, подъем?» «Нет, тут этот, Паша, трясет его, как эпилептика, гляди!» Мы вместе подошли к кровати Паши. Тот выламывался дугой, с уголков рта его брызгала желтоватая пена. Я быстро хотел попросить что-нибудь, чтобы разжать ему зубы, когда входная дверь распахнулась, и в комнату ввалился один из давешних докторов, а следом еще двое солдат со складными носилками. Доктор отстранил нас обоих, а солдаты сноровисто сунули Паше в рот резиновый загубник и привязали к носилкам специальными ремнями. На мой вопрос, что с парнем, доктор только взглянул куда-то мимо и пожал плечами. Они все вышли. Заявившийся следом инструктор приказал нам обоим снова ложиться спать. Сон пришел не сразу. Но случившемуся я не придал особого значения. Причин для этих корчей может быть масса, врачи, скорее всего, разберутся. Ревун подъема прозвучал ровно в тот момент, как я заснул. Проклиная все на свете, мы с Вадимом выбежали из помещения, одевшись почти мгновенно. Новая форма лишь слегка замедлила процесс, однако из норматива мы не выбились. Снаружи опять царила ночь, а среди наших соседей по бараку в строю было тоже лишь два человека. Человек, которого мы увидели перед собой, был плотным, среднего роста, одет так же, как и мы. Светло-серая вязаная шапка, форменный бушлат без знаков различия, штаны и кроссовки. Единственным отличием было то, что пояса он не носил, да левый пластиковый наколенный щиток был спущен вниз, прикрывая ступню сбоку. Круглое лицо гладко выбрито, из-под красиво очерченных седых бровей на нас смотрели пристально черные внимательные глаза. Он без предисловий начал говорить, как только строй замер. «Товарищи разведчики, поздравляю вас с прибытием в Северный, базу сил специальных операций 2-го главного управления ГРУ. Здесь у вас нет имен, нет званий. Тут у каждого будет только боевой псевдоним. Вас отобрали как имеющих боевой опыт. Надеюсь, вы справитесь. Ко мне обращаться товарищ старший инструктор. К инструкторам по специальным дисциплинам товарищ инструктор. Теперь разминка перед завтраком. За мной. Бегом, марш!» Первые трое суток в лагере были одним сплошным марш-броском. В принципе, все как заведено в армии, но были свои особенности. Нашу группу дополнили еще двумя бойцами взамен выбывших и начали гонять, как новобранцев. Тут было все. Марш-броски на разную дальность, стрельба из доступных нам видов оружия. Причем никто не давал чего-то экзотического. Мы получили обратно свое, закрепленное за каждым личное оружие. И вот тут начались странности. В учебном классе, где я вновь получил свой трофейный ГЛОК и АКМ, каждому предложили отстрелять по 3 магазина. Заправлял всем невысокий полный человек, сильно за 50. Сначала была стрельба по мишеням на 50, 150 и 300 метров. Все как обычно, стоя, с колена, лежа. Потом работа в парах, тактический лабиринт. Народ подобрался тертый, это я видел потому, как каждый брал оружие и занимал положение на огневом рубеже, двигался во время парных упражнений. Мы с Вадимом даже перевыполнили норматив, сработали практически синхронно при смене оружия. Человек привычный делает это автоматически, не думая. Новички суетятся, держатся скованно, оттого и проигрывают или умирают. Инструктор смотрел в трубу, листал мишени, но прежде всего смотрел на нас. И взгляд этот изучал наши повадки, манеру стрельбы. Подозреваю, что результат его интересовал в последнюю очередь. Он не строил ребят, а с каждым говорил отдельно. Потом оружие каждого модернизировалось с учетом советов инструктора, и серия упражнений повторялась снова. Как я заметил, рекомендации помогали, с учетом того, что это был лишь первый день. Меня инструктор почему-то обошел стороной, и только когда до окончания занятий осталось 10 минут, попросил подойти. Именно попросил. Этот полный, немногословный человек не обращался с нами по уставу, хотя по выправке был явно строевым офицером. Подозвав меня, он спросил: «Стреляете хорошо, но слишком много интуиции. Тратите больше боеприпасов, чем остальные курсанты. Охотились профессионально?» «Так точно. Промышлял до войны, еще той, в Чечне». «Ну, мы все где-то начинали. В принципе, вам я могу посоветовать только добавить рукоять на цевьё для переднего хвата. Оптический прицел лучше не ставить. Это идет вразрез с наработанной манерой боя. Угловая рукоять очень удобно ложилась в ладонь. Перчатка перестала скользить из-за рифленой поверхности приспособления. Кисть левой руки все еще иногда ныла, если перенапрячь, но с рукояткой нагрузка заметно снизилась. После окончания занятий я, улучив минуту, подошел и поблагодарил инструктора за совет. Тот явно не ожидал чего-то подобного, однако, стараясь скрыть это, лишь сдержанно кивнул в ответ. Потом был короткий перерыв на обед, или это был завтрак, есть совершенно не хотелось. Но в какой-то момент я понял, что только что умял чуть ли не котел гречневой каши с мясом. По стуку ложек и чавканью товарищей заметил, что аппетит проснулся не только у меня одного. И снова. В длинном помещении столовой, кроме нас, шестерых, не оказалось ни одной живой души. Следующие 6 часов были посвящены теоретическим занятиям. Новый инструктор, наш ровесник, проверял, что мы знаем о тактико-специальных дисциплинах. Строгости особых не было. Думаю, что его интересовало, как мы поведем себя в той или иной ситуации, как думает каждый из отобранных в группу бойцов. Дело свое инструктор знал превосходно. Лично мне удалось освежить в памяти полузабытые приемы тактики малых групп, некоторые важные нюансы рейдовой тактики в глубоком тылу противника. Все это всплывало как бы само собой, помимо воли. 2 часа пролетели совершенно незаметно, и нас опять выгнали в темень, на мороз. Но бежать далеко не пришлось. Следующий класс оказался всего в 20 метрах через 2 здания. Здесь все было иначе, а инструкторов стало 2. Немногословный, пожилой, лысый мужчина, одетый в гражданское. Теплый свитер под горло, ватные штаны и собачьи унты. Ему помогала женщина, тоже сильно за 50, одета в глухое темно-серое шерстяное платье, подшитое валенки. На длинном столе перед ними лежали детали какого-то устройства. Судя по всему, портативной радиостанции или чего-то в этом роде. Про себя я окрестил обоих учеными. Уж больно они подходили под этот термин. Было в их внешности нечто особенное. Говорить начал мужчина, причем довольно тихо. Так говорят, когда приходится повторять одно и то же много раз подряд. Думаю, что группы вроде нашей заводят непрерывно, а ученый не привык к подобного рода монотонной работе. Товарищи, перед вами изделие «Салют» ИПТ-2М. Оно представляет собой активный излучатель радиоволн определенной частоты. Правильная транспортировка и сборка устройства – залог успешного выполнения поставленной перед вами командованием боевой задачи. Прошу быть предельно внимательными, записывать и конспектировать запрещено. Будем работать по сборке и разборке изделия, пока вы все не усвоите. Женщина оказалась удивительно ловкой, когда дело дошло до сборки и разборки прибора. Естественно, ничего сложного в приборе не оказалось. 2 основных блока плюс 4 массивных батареи, подсоединяемых последовательно, одна к другой. Немного помучились с длинным тросом-антенной, которую следовало закрепить на земле определенным образом. Но к концу 2 часа это стало получаться у всех. Никакой теории нам не давалось, да и вряд ли она особо нужна. Все, что требовалось, это закрепить антенну на любой подходящей сопке или скале, не ниже 50 метров в высоту, подключить батареи, ввести код активации и проконтролировать коммутацию с другими, похожими устройствами, для чего прибор имел монохромный дисплей и пульт с 10 кнопок. Занятия длились не больше 2 часов. При этом я не заметил за собой ни малейших признаков усталости. Голова тоже была ясной настолько, что любая деталь из данного нам за весь день материала всплывала практически молниеносно. Нас снова погнали в санчасть, где опять были 2 укола в руку и на сей раз в бедро. Ужин прошел в молчании. Все сосредоточенно стучали ложками и по визгливому сигналу зуммера опять бег, на сей раз в нашей домике. Вместо выбывшего к нам подселили невысокого плотного парня. Судя по всему, он был из тувинцев, однако поговорить, как всегда, не получилось. Металлический голос с потолка возвестил, что у нас 20 минут до отбоя. Во время всяких бытовых процедур вдруг появилось время проанализировать все, что с нами произошло. База явно существует недавно, судя по слабой приспособленности построек к режиму секретности. Поэтому нас так жестко гоняют, чтобы не сталкивать с другими курсантами. Готовят в сжатые сроки, без должного закрепления навыков. Отсюда критерии отбора именно опытных, обстрелянных бойцов. Нас проверяют на то, соответствуем ли характеристикам, выправленным в особых отделах частей, откуда шел отбор. Поэтому ничему особо не пытаются научить. Просто как могут оптимизируют наши навыки под ту задачу, которую предстоит выполнить. Последними мыслями, мелькнувшими перед тем, как сон одолел меня окончательно, была догадка об уколах. Скорее всего, это никакие не прививки, нам вкатывают стимуляторы, чтобы заставить какое-то время работать на износ. Мысль о том, что так можно и подохнуть просто от истощения, оставила почти равнодушным. Так или иначе, смерть ходит рядом, то заглядывая в глаза, то наступая на пятки. Лера. Вот тот единственный островок беспокойства, который еще некоторое время не давал смириться с вероятной перспективой сдохнуть от какой-то военной химии. «На выход! Построение!» Новый день в царстве вечных сумерек начался точно так же, как и предыдущий. Пробежка до столовой. Снова закрытый ангар стрельбища, но на этот раз под тикающие звуки метронома и жесткие ограничения по времени на каждое упражнение. Все получалось легче, чем вчера, гораздо быстрее и четче, чем в обычном бою. Атмосферу дополняли звуки перестрелки, транслируемые со всех сторон. Но после часа привычной уже беготни правила изменились. Откуда-то на полигон, вольной, слегка растянутой колонной, вышел неполный взвод, экипированный для ближнего боя. Вооружены новички были пневматическими муляжами американских автоматов. Экипировка больше напоминала спортивную, но это понятно. Шарики из плотного пластика бьют довольно ощутимо. Бойцы прошли к противоположному от нас краю тактического лабиринта и там исчезли. Инструктор указал на закрытые брезентом длинные столы возле входа. «Разбирайте экипировку и учебное оружие. Сейчас команда наших инструкторов проведет с вами учебный бой. Ваша задача – продержаться 60 секунд. Допускается не более одного ранения в конечность или корпус. Попадание в голову засчитывается как смертельное. На сборы 2 минуты. Время пошло». Экипировка оказалась не очень отличной от обычной по весу и ощущениям, но все же легче. Оружие выглядело подробной копией нашего АК-74М с тем обвесом, который до этого был рекомендован каждому из нас. Выставив прицел в положение постоянный, поскольку предстоял ближний бой, я хотел было заикнуться об отстреле десятка пристрелочных шариков, как инструктор погнал нас на рубеж. 20 шагов, 10 выстрелов. Шарики в магазинах оказались стальными, поэтому шлемы с толстым бронестеклом и усиленные щитками перчатки не оказались теперь причудой. Выходило не так скверно, как мне думалось сначала. Конечно, тех ощущений, что дает настоящее оружие, не было, но боль от попадания шариков будет вполне чувствительной. «Время вышло! Все на исходный рубеж! Разбиться на двойки! Держать строй! Прикрывать друг друга!» Дальше все произошло очень быстро. Парни в черном сразу выбили 2 наших, банально выскочивших на выстрел один за другим. Потом окружили нас с Вадимом в центре лабиринта, имитировавшим комнату здания. Мы едва успели нырнуть за фанерную стену, как та тут же взлохматилась снопом щепы. Черные поняли, где мы, и сейчас прижимали огнем, в то время как другие их коллеги наверняка готовятся обойти и расстрелять нас в спину. Глянул на товарища и наткнулся на его немного ошалелый взгляд. «Обойдут и примут слева». Не я один понял, что сейчас случится. Это радует. Знаком показал напарнику, чтобы отползал вправо, сам боком, прижимаясь к стене, двинулся следом. Боковым зрением зацепил черное пятно слева и сразу же, вскинув автомат, выстрелил 3 раза подряд. Черные пошли сразу с 2 сторон. Однако не ожидая, что мы разгадаем их маневр полностью. Вадим убил 3. Я приложил 1 наглухо, а еще 2 серьезно ранил. При этом тоже поймал верхнюю треть бронежилета 2 шарика. Удар оказался довольно сильным, как будто саданули молотком со всей дури. «Влево!» Я нарочито громко крикнул, дернув Вадима за плечо в противоположную сторону. «За углом никого!» Мы быстрыми перебежками прошли вперед 3 метра, повернулись за угол, вышли на открытое пространство и нарвались на группу черных, зацеливших проход где-то впереди. Нас враг не ожидал. Но каким-то 6-м чувством они поняли, что сзади опасность. «Бьем!» И мы высадили в спины изготовившихся к штурму черных все, что осталось в магазинах. По сути, это было избиение. 6 умерли сразу, еще 3 мы серьезно ранили. В этот момент прозвучал зуммер и следом голос инструктора. «Время! 2 минуты 45 секунд. Результат группы — 68%. Лучший результат у 5-го и 2-го. Инструкторам прибыть к северному коридору. Группе курсантов построение у южного входа в класс». Поскольку ни имен, ни званий у инструкторов не было, я прозвал этого Седым. На самом деле седина у него хоть и была, но явно не выделялась. Вообще, выглядел Седой очень непримечательно. Глянешь раз на такого, и ничего не вспомнишь уже через секунду. Мы стояли еще не остывшие от боя. У двоих парней их соседнего с нашим домика были видны отметины на грудной пластине броника. Даже назабрали шлема. Лицо инструктора ничего не выражало. Все тем же ровным голосом он сообщил. «Первый этап подготовки вы прошли. Завтра будут командные испытания. Вашему подразделению будет присвоено кодовое имя. Каждый боец получит боевой псевдоним и будет назначен командир группы. На выход! Бегом! Марш!» Следующий класс был по рукопашному и ножевому бою. Нет, никаких схваток с пленными амирами, никакого боевого оружия. Видимо, подсознательно каждый из нас ожидал чего-то подобного. Однако инструкторам удалось нас удивить. В пустом ангаре вообще ничего не было, кроме, собственно, инструктора и обычного офисного стола. Ярко горели лампы. Отопления тут не было, и было прилично холодно. Инструктором оказался давишний летчик, поэтому я и обозвал его так, для легкой памяти. Он встал перед строем и сказал: «Товарищи бойцы, в бою может возникнуть ситуация, когда возможен тесный контакт с противником. Все вы так или иначе владеете холодным оружием, а кто-то даже навыками прикладного фехтования. Я не буду вас ничему учить, просто хочу посмотреть, что вы умеете». Летчик сдернул материю со стола. Там лежало несколько видов армейских штык-ножей, пара кинжалов, две маленьких саперных лопатки и два автомата, наш и американский, тоже с примкнутыми штык-ножами. Инструктор приглашающим жестом указал на все это. «Это муляжи. Боевого оружия не будет. Выбирайте, кто к какому привык, а потом короткий спарринг со мной. Будет 3 раунда по 1 минуте». Видимо, от того, что ожидания не оправдались, все парни немного растерялись. Двое вообще стояли несколько мгновений, они в нерешительности топтались перед столом, пока хлесткий окрик инструктора не заставил их схватить первое, что попалось на глаза. «Быстрее!» Мой же выбор не был спонтанным. Решение быстро оформилось в конкретное действие, и я взял муляж АКМ. Штука оказалась вполне похожа на боевой аналог, а клинок штык-ножа был выполнен из какой-то плотной, но хорошо поддающейся на изгиб резины. Я рассуждал так. Ножом и лопаткой летчик точно владеет лучше меня. Кроме того, он выше ростом, следовательно, выиграет из-за длины рук более широкого шага. С автоматом это его преимущество, можно немного сократить. Лицо инструктора осталось так же бесстрастно, как и в начале нашего знакомства, но во взгляде промелькнула тень интереса. Когда он увидел, что я выбрал, летчик как будто слегка кивнул в такт своим мыслям. Нельзя сказать, что поединки выглядели зрелищно. Обычно все заканчивалось обменом 2-3 ударами, и противник инструктора оказывался либо убит, либо серьезно ранен. Я не особо удивился такому раскладу. Тут все решал навык. Как бы умело ни бился каждый из нас в реальном бою, там это было по большей части везение. Никто из моих товарищей раньше военным ремеслом не занимался. В нарушении инструкций мы перебрасывались репликами в перерывах между занятиями, и, судя по разговорам, никто, кроме положенных по срочной службе 2,5 лет, в армии не служил. Так что выходило, что я и здесь выделился, пускай и не намеренно. Ребята просто оказались более везучими, нежели многие, кого нынешняя война перемалывала своими жерновами в кровавую кашу. Так что профи, вроде летчика, им не противники. Вскоре очередь дошла до Вадима. Мой напарник выбрал малую саперную лопатку – и с первых мгновений боя показал, что неплохо ею владеет. Он уверенно отбил скоростную атаку инструктора и контратаковал. С резким свистом его лопатка крестила воздух в ладони от лица инструктора. Однако Вадим увлекся, и после очередного финта слишком подался вперед, чем противник тут же воспользовался. Летчик увел руку с оружием влево и, продолжив движение, прикончил Вадима, резко выбросив свою лопатку вперед, перерезав правой боковой кромкой лопатки горло противника. Тот резко выдохнул, крякнув от ощутимого тычка в кадык. Но инструктор уже опустил оружие и сказал: «Хорошо, очень хорошо. Следующий». Я поудобнее перехватил АКМ, мысленно повторяя набор приемов, вспоминая свой крайний бой с амером в лесу. В тот раз противник попался хоть и опытный, но с нашей техникой фехтования незнакомый, а здесь все иначе. Летчик читал личное дело на каждого из нас. Наверняка готовился и занимался своими железками не два дня. Слегка покачивая автомат в руках, инструктор встал передо мною в нарочито расслабленной позе и спросил. «Готов?» Отвечать я не стал. И сходу сделал прямой выпад, чтобы одним ударом пробить противнику горло. Летчик явно опешил, но профи есть профи. Удар отбил правильно, с отшагом влево и в сторону. Не давая противнику опомниться, я перехватил автомат за основание приклада и рукоять так, что радиус поражения стал больше, и ударил по ногам справа налево. Удар почти получился. Лезвие муляжа черкнуло по правому бедру инструктора, и не отскочи тот вовремя, то непременно проиграл бы бой. «Ха!» — крикнув на выходе, эффектно уйдя в боковой перекат, летчик разорвал дистанцию, а потом быстро парировал мой очередной выпад, направленный ему в живот. Американский штык-нож имеет два преимущества перед нашей стандартной хлеборезкой. Он немного длиннее и имеет более продолжительную верхнюю режущую кромку. Этим инструктор пользовался не стесняясь. Мне едва удавалось уходить от возвратных атак, следовавших с поразительной точностью и быстротой. Реальность окружающего мира исчезает, когда идет бой. Ты просто концентрируешься на противнике, стараясь сбить его с ритма, угадать слабое место и ударить. Всегда важна дистанция. Если это огневой контакт, там многое слишком обезличено. Нет глаз, часто нет голоса и практически всегда отсутствует запах. А вместе с ним какой-то особенный личностный отпечаток. Пуля бьет, ты ее только направляешь в цель. Рукопашная схватка, как и бой с холодным оружием, совсем иное дело. Всегда есть связь с противником. Всегда ты чувствуешь и видишь все, почти срастаясь с ним душами. «Ах!» Штык инструктора сделал обманный финт, влево обозначая удар в бедро. Но потому как он не дослал ногу, я понял, что сейчас последует удар в горло. Блок, нырок в сторону, и приклад моего автомата впечатался в затылок противника. Обозначив двойной укол в область печени и почек, я отступил на два шага в сторону. Стараясь сдержать сбившееся дыхание и не спуская глаз с медленно поднимающегося на ноги инструктора, я негромко, но четко произнес. «Убит». Летчик поднялся, сразу же подобрав отлетевший в сторону муляж автомата. Рукой он непроизвольно потянулся потереть ушибленное место, но тут же, отдернув руку, сказал. «Отличный бой, курсант. В вашем личном деле не было указано, что вы владеете боевым фехтованием на таком уровне. Но мы обыгрываем боевую ситуацию, и на противнике могут быть средства защиты. Ваш штык сломался, а я снова жив. В реальном бою учтите этот момент». Он сделал паузу, но я промолчал. Сюрприз удался. Это немного улучшило настроение, как мое, так и стоящих в строю ребят. На их лицах читалось удивление, смешанное с небольшой толикой злорадства. Оно и понятно. Крутой спец оказался на полу, растеряв ореол неуязвимости. И даже его последние слова не испортили общего настроя. Это было заметно по тем мимолетным ухмылкам, которые промелькнули прежде, чем нас снова погнали вперед. Инструктор изменил правила, но реальности это не изменило. Любой из ребят знает, что учение и реальный бой – это далеко не одно и то же. Главное в реале – быстро сообразить, как поступить в конкретный отрезок времени. Принял верное решение, и ты жив. Сделал ошибку, и в лучшем случае ты лишь ранен. Никаких обид или сожалений не было. Время вновь бежало очень и очень быстро. Потом снова была короткая пробежка. Новый ангар и снова испытание. Тут заправлял совсем уж старый дед, перед которым было разложено несколько пустых болванок. Я так называю оболочки мин, из которых вынули взрывчатку и поражающие элементы. Занятие вышло скучным. Все свелось к азам минно-взрывного дела. Основным типом мин и свойствам взрывчатки. Я больше люблю подлянки мастерить, нежели о них рассказывать. Поэтому просто отвечал на вопросы, показывал, если инструктор просил, что и как нужно сделать в том или ином случае. Дед свое дело знал отлично, но интересно рассказать у него не получалось. Наконец, снова забег до санчасти, снова укол, потом ужин и снова отбой с провалом в короткий, словно обморок, сон. Весь следующий день мы изучали новый комплекс связи, больше похожий на те, что я видел у офицеров. Он назывался «Рубеж 18М» и весил значительно меньше нашей обычной звездочки. Главным отличием была дальнобойная компактная радиостанция, способная обеспечивать связь даже под землей, а на поверхности бившая на расстоянии в 45 километров. Обычного планшета и контроллера с дисплеем тоже не было. Вместо этого вся информация разворачивалась на объемном дисплее, создаваемом пучком каких-то лучей, реагирующих на движение пальцев оператора. Изображение проецировалось в визор, висящий на удобной наголовной повязке, которую можно отрегулировать по себе. Управление оказалось простым. Данные всех бойцов шли на компьютер командира, создавая целостную картину общей обстановки. Отдельно висели опции вызова авиаподдержки, артиллерийского огня и даже союзного флота. В любой момент можно было запросить данные разведки, причем ввести код подтверждения нужно было только один раз при активации комплекса. Все работало на то, чтобы между получением информации и принятием решения задержка была исчезающе мала. После ознакомления инструктор, которым оказалась та самая немногословная женщина-ученый, приказала вызубрить серийный номер прибора, ибо он теперь закреплялся за каждым из нас. Обед и последовавший за ним визит в коптерку не вызвал особого удивления. Летчик и женщина-ученый помогали нам разместить коммуникатор, который теперь занимал гораздо меньше места. Да и разгрузка оказалась так хитро сконструирована, что общий вес экипировки и обвеса субъективно уменьшился примерно на треть. Потом снова был марш-бросок на 5 километров с полной выкладкой. Учебная задача на полигоне и стрельбы по пружинным мишеням. Нас заставили штурмовать сходу макет двухэтажного здания, где противник занял круговую оборону. Командиром назначили Вадима, чему я, в принципе, не особо удивился. Этот немногословный блондин с удивительно мягкими чертами лица лучше всех показал себя во время тактических занятий. Кроме того, он соображал быстрее остальных, включая меня. Мне выпала роль командира огневой подгруппы, и, честно сказать, это порадовало. Стрелять и выполнять конкретную задачу у меня всегда получается лучше, чем вести в бой еще кого-то. Посылать пули в цель оказалось значительно удобнее, благодаря передней угловой рукояти. Автомат стал удобнее в управлении. Кисть левой руки почти не ныла, как это бывает на холоде. Перчатки оказались трофейные, американские и совершенно новые. В части мы иногда получали трофейное обмундирование и экипировку, но в большинстве своем это было снято с мертвяков. После санобработки химикатами все такие вещи имели специфический запах, а перчатки оставляли ощущение настоящей новизны. И снова пришло ощущение уверенности, стало даже немного забавно. Выходит, что теперь и мы захватываем американские склады, а они вынуждены драпать, бросая все. Задачу мы выполнили, ибо кроме коммуникатора и новой нашлемной камеры, остальные элементы снаряжения были всем хорошо знакомы. Витек, наш новый сосед, отлично управлялся с грушей. Беспилотник под его управлением плавно скользил где-то в вышине, выгодно подсвечивая позиции условного противника в здании. Да и вообще, все выполнялось практически так, как каждый из нас делал уже сотню-другую раз, когда ходил к камерам в гости. Позже я даже немного задремал, пока мы возвращались на базу. В десантном трюме БТРа было практически темно, душно-тепло от работающего движка и нашего дыхания. Основательно пованивало соляркой, оружейной смазкой и живым людским духом. Приятная тяжесть оружия, правильно подогнанные снаряги и сухие ноги настраивают на некоторый расслабон. Ибо когда все тип-топ, то мне по жизни хочется только одного. «Группа, стройсь!» Отрывистая команда летчика, оказавшегося уже снаружи, пронеслась для меня как сквозь вату. Тело помнило все, что нужно. Я выскочил следом за Вадимом, лицо вновь ожгло холодом. Снова бег, сдача оружия и снаряжения, чистка, осмотр и роспись в толстой амбарной тетради. После ужина, поскольку обед мы съели сухим пайком, снова санчасть и только один укол в плечо. Кто-то из парней начал ворчать, что, мол, надоело уже. И тут один из молодых врачей, гадко так улыбнувшись, пробормотал, что, мол, это последний, и мучения наши закончились. Поймал тревожный взгляд Вадима, когда одевался. Видимо, он все же не до конца понял, куда и зачем нас привезли. Во время пробежки мы держались рядом, и он спросил. «Че думаешь, скоро уже отправят?» Снег хрустел под ногами. Подошвы ботинок упирались в закаменевший асфальт и совершенно не скользили. Раз укол последний, то вполне может быть, что сосед не так уже не прав. Но вслух я сказал. «Поживем, увидим, брат». Ночь оказалась длинной. Просто так вырубиться не получилось. Субъективно прошло минут 20 после того, как в домике погас свет. Оборочная занавеска сна исчезла. Меня разбудил скрип собственных зубов. Все тело покрылось липким потом. Левую руку сильно дергало. Всего меня трясло, кидая то в жар, то в холод. На соседней койке метался Вадим, а Витек вообще скатился на пол и почти на грани слышимости подвывал, свернувшись калачиком. Теперь сомнений не было. Весь этот аттракцион нам обеспечен болючими уколами. Но, судя по реакции парней, никто помирать не собирался. Шатаясь, я поднялся с кровати и на подгибающихся ногах подошел к койке Вадима. Нашарил в темноте коробок спичек, который приятель крутил между пальцев, когда выдавалась свободная минута. Раздался мелодичный перестук, коробок был полон. Чиркнул спичкой, и в свете рыже-желтого света лицо приятеля залоснилось от пота. Тряхнув его за плечо, дождался, пока муть уйдет из глаз. «Ты как, брат?» Огонь блестел в его широко раскрытых, диких от лихорадки глазах. С трудом разлепив иссохшие губы, он просипел, севшим от напряжения голосом. «Горит все. Пить хочу». «Вода есть в санузле, но сейчас это не главное. Нужно помочь Витьку, положить его обратно на кровать. Это отвлечет, поможет перебороть слабость». Спичка догорела, оставив после себя серную вонь. Положив коробок на прикроватную тумбочку, я нашарил ладонь приятеля и сказал: «Напьемся, но пока нужно Витька на кровать положить. Валяется на полу, простынет и снова в свой страйбат поедет. Прикинь, мы с тобой в тундру к камерам, а Витек в теплушку к молодухам да соплякам. Несправедливо это, брат. Давай помогу». Мы кое-как доковыляли до свернувшегося в тугой комок тела и, с трудом разжимая ему руки, водрузили обратно на койку. Это отняло последние силы. Поэтому мы тут же оба осели рядом с кроватью Витька на пол, тяжело переводя дух. Чувствуя, как снова подступает слабость, я выматерился сквозь зубы и, помогая себе руками, поднялся. Сначала на четвереньки, а потом уже на ноги. Вадим тоже кое-как встал, и мы, шатаясь и натыкаясь на какие-то углы, побрели в санузел. Вода была ледяная, текла из крана тонкой струйкой. Пустив приятеля вперед, я терпеливо ждал, опираясь, что есть сил, от дверную притолоку. Наконец, напившись, Вадим, громко рыгнув, побрел мимо меня обратно в комнату. Я задержал его на полпути. «Погоди, разбудим Витька, напоим его тоже. Может, отдыбает?» Вытряхнув из пластикового стакана наши зубные щетки, я прополоскал стакан как можно более тщательно и, наполнив его водой, побрел в комнату. Тувинец все так же метался по кровати. Нам еле удалось его растормошить. Вадим поднял его и поддерживал за плечи до тех пор, пока мне не удалось вылить в дергающийся рот Виктора всю воду. Потом мы опустили его обратно. Парень затих и больше не стонал. Игнорируя подступающую слабость, я как можно более прямой походкой дошел до своей койки и рухнул, как подкошенный. Сказать что-то не было сил. Да и чего тут вообще говорить-то? «Подъем!» Ревун по будке прозвучал как-то особенно резко. Однако, когда тело привычно подбросило вверх, ночная слабость ушла бесследно. Остался только какой-то звон в ушах, и только. Вадим тоже собирался, как обычно, только Витька все еще немного качало. На выходе я тихо спросил его: «Ну, ты как в целом?» Тот лишь мотнул головой. Он вообще говорил не особо много, однако потом обернулся и так же тихо сказал, глядя на нас с Вадимом: «Спасибо, мужики, не забуду». На этот раз никаких лекций больше не было. Снова бег по хрусткому от неслабого уже мороза асфальту до коптерки. Снова всем выдали оружие, снарягу, боекомплект и полный рацион на неделю. Понимаю, как это звучит, но боевой рацион – это не сухой паек в красивой серебристой упаковке. Длинные, серо-зеленого цвета брикеты – 4 штуки по 100 грамм каждый. Если залить их кипятком, то они набухают, и тогда даже можно есть. Пресные, безвкусные, но после них почти 20 часов сохраняется ощущение сытости. Пить тоже не хочется. И думаю, в этом их настоящее предназначение. К тому же они очень немного весят. Из дополнительного снаряжения мне выдали прибор наблюдения, синхронизированный с коммуникатором. Что видно в него, тут же заносится в память и отображается на карте. Также я получил тихарь на оба своих штатных ствола, а тот, что шел к Глоку, оказался фирменным. Впервые за всю войну я получил по 200 дозвуковых патронов, причем к пистолету опять шли фирменные, австрийские ОСПшки. Таких я не видел с довоенных времен. Тем более удивительно встретить этого редкого зверя сейчас. Полчаса дали на подгонку снаряжения, калибровку оборудования и подготовку оружия. Мысленно прикинув, что и как может случиться, я снарядил 2 магазина к пистолету тихими патронами и 2 обычных бронебойными остроконечными. С автоматом все немного иначе. Стрелять из АКМ дозвуковыми почти бесполезно. Сам выстрел глушится не особо сильно, плюс затвор ощутимо стучит на откате. К тому же УСПшки могут и не проковырять стандартный амировский или французский броник. Поэтому, набив тихими 2 рожка и уложив их под сумок слева, остальные патроны я сдал обратно, добив остальные 4 магазина обычными, типа СПП. Патроны СПП. Имеется в виду патроны со стальным сердечником повышенной пробиваемости. В качестве основного попросил найти мне барабанный пулеметный магазин. К счастью, в этом клондайке такой нашелся, что само по себе можно считать большой удачей. Теперь вместо 30 штатных или даже 40, у меня на первый раз есть целых 75 патронов. С барабаном центр тяжести чуть сместился, но носовая рукоять позволила вполне нормально удерживать оружие и целиться привычным образом. В рюкзак уложены, помимо прочего, 4 батареи к той хреновине, которую мы до удури собирали и разбирали во второй день, вместе с пожилой парой интеллигентных ученых. Устройство было разделено на 6 компонентов. Каждый из группы нес какую-то часть. Наконец, в пустой ангар, где мы возились с экипировкой, бодрым шагом вошел летчик и заорал: «На построение!» Снова бегом. Но теперь на летное поле, где нас загнали в трюм грузового самолета. Гулко простучали мерзлые подошвы по дну откинутой аппарели. И вот мы снова притиснуты друг к другу. Однако на этот раз брюхо самолета было набито бойцами, экипированными и вооруженными сходными с нашим образом. Туша самолета дрогнула, двигатели взвыли на более высокой ноте, и машина пошла на взлет. Поскольку вес экипировки был под 40 кило, а парашютов никто не выдал, я уже настроился на долгую поездку с пересадками. Витек спал. Вадим усолил застежку клапана одного из верхних подсумков и что-то неслышно бормотал. Остальные жившие в соседнем домике парни тоже занимались пустяками, как это и бывает в дороге. Я откинулся назад и, закрыв глаза, мгновенно заснул. Посадка вышла не слишком мягкой. Нашу птичку несколько раз жестко тряхнуло, отчего проснулись все, кто, как и я, решил не тратить времени на пустяки. Из-за медленно откинувшейся аппарели нам в лицо ударила снежная пурга. Пахнуло сильным холодом. Мимоходом, посчитав бойцов, я понял, что с нами вместе будет 90 человек, почти рота. 15 групп, несущих на своем горбу глушилки. Это очень интересно. «Рота, в колонну по 3, становись!» Бег. Опять бег, до такого же, как и на базе типового ангара. Внутри нет скамей или стульев, только летчик и еще какой-то невысокого роста тип в старомодном и желто-белом тулупе рядом с нашим инструктором. Колонна замерла. Над 3 шеренгами стало повисать облако белого пара от выдоха почти 100 человек. Вопреки моим ожиданиям, заговорил тот, невысокий, в тулупе. «Здравствуйте, товарищи разведчики!» Повинуясь жесту летчика, мы все, как это и положено, коротко выдохнули в морозную гулкость ангара. «Зра!» Голос 90 человек отразился от стен и еще некоторое время гулял под потолком. Дождавшись, пока эхо немного уймется, тулуп заговорил. «Я генерал-майор Маевский, начальник главразведуправления Генерального штаба войск республики. Представляюсь, потому что вы идете в бой и должны знать, кто отдает приказы. Вы все прошли жесткий отбор при наборе. Но еще более жестко вас отбирала сама война. Выжить и победить – вот что от вас требует сложившаяся обстановка, непростое время, в которое нам довелось жить. Каждый из нас вносит свой вклад в общее дело, в победу над врагом. Моей задачей, задачей командования, было обеспечить вам тот участок, где вам придется сражаться. И меня не будет с вами там, как не будет там ваших боевых товарищей из тех подразделений, в которых вы служили до набора в отряд особого назначения «Мститель». Но выполняя свою задачу, вы дадите им шанс уцелеть. Дадите шанс новой, советской России на жизнь, на свободу и независимость. Старший инструктор определит задачи для каждой отдельной группы. Это все. После речи этого странного генерала прошло минут 10, когда к нам подбежал закутанный в такой же белый тулуп офицер с погонами капитана, нашитыми несколько криво. Он быстро отстучал что-то на виртуальной клавиатуре, и в тот же миг у меня перед глазами появилась надпись «Боевая задача обновлена. Приоритет 01». Согласно следовавшей ниже разъяснительной записи и подробной карте маршрута, мне и остальным бойцам группы с позывным «Мститель-4» предстояло снова лезть в глубокий вражеский тыл. Вадим без особой суеты скомандовал: «За мной! Бегом! Марш!» Короткий инструктаж летчика мало что дополнял к уже прочитанному мной. Уточнено было лишь, что каждый из нас несет по 2 компонента генератора помех, причем второй дублируется тем, что есть у другого. Так уменьшается вероятность, что прибор в нужный момент не заработает. В принципе, умно, однако необходимость таскать лишний груз мало кого порадовала. После еще одной проверки экипировки и оборудования группа загрузилась в бронетранспортер, окрашенный в бело-черный камуфляжный цвет, и мир снова сузился до залитого красным светом тесного нутра боевой машины. Машину почти не трясло, лишь изредка подбрасывая на ухабах. Все молчали. Только Вадим по старой привычке крутил замызганный спичечный коробок между пальцами. Получалось довольно ловко. Всегда завидовал людям, умевшим делать что-то незначительное, но в то же время очень эффектное. Странно, но именно сейчас, в спокойной обстановке, мне не удалось заставить себя уснуть. Какое-то тяжелое, скверное предчувствие запустило свои кривые когти мне в душу и не отпускало, пока мы не прибыли, на передовой пункт наблюдения, как услужливо показывала карта. Натужно скрипнув, распахнулся люк, и я снова оказался в царстве белой вьюжной пелены. Не видеть дальше вытянутой руки, что может быть привычнее на войне?